Глава 18. Как выйти из крайностей. Одно из правил гармоничной жизни — умение видеть грани происходящего. Даже самое ужасное событие можно интерпретировать по-разному, но человек зачастую уходит в крайности, черно-белую парадигму, негатив и осуждение. Осуждая кого-то или что-то, мы видим только одну грань и не замечаем, сколько сокровищ спрятано по другую сторону. Как часто мы осуждаем родителей или бывших супругов, принесших разочарование. Осуждение не дает продвинуться дальше, поэтому важно научиться в каждой ситуации человеке находить тысячи оттенков. Когда мы перестаем мыслить о людях категорично и однобоко, количество претензий к себе сократится. Никто не идеален и не ужасен. Скорее снимайте черно-белые очки, чтобы увидеть палитру красок этого мира и прожить эту жизнь по-настоящему ярко и счастливо. Пустив в свою жизнь разные краски, вы перестанете давать оценку происходящему и начнете доверять этой жизни, станете свободными, выйдете из конфронтации ригидности, где жесткие стандарты к себе и миру. Важно понять, что вы не идеальны. Для этого отстаньте в первую очередь от себя. Вам можно ошибаться, быть слабыми и уязвимыми в моменте, и это не значит, что с вами что-то не так. Выйдя за рамки жестких стандартов, вы пойдете по этой жизни с задором, а иногда даже поскачете в припрыжку навстречу новому — людям, увлечениям, работе, странам. Вы не станете пытаться спасти людей, дать им непрошенные советы, научить их жизни. Вы просто будете рядом, радоваться их присутствию и контакту, смотреть на каждого человека как на бриллиант с множеством граней, не навешивать на него ожидания, не осуждать его выборы и решения. И точно так же отнеситесь к себе, бережно, с огромной любовью и уважением. Не бросайтесь под пули и не поступайте с собой жестоко. Не боритесь и не доказывайте. Вы открыты. Не надевайте доспехи и не ищите подвох. Доверяйте и идите в уязвимость. Мир не идеален. Если человек выберет поступить с вами жестоко, скажите ему об этом, не уходя в оборону. Обозначьте свои границы, сталкиваясь с чувствами других людей, в том числе негативными и тяжелыми. Не убегайте от своих чувств. Проживайте грусть, боль, агрессию, тревогу и страх. И после этого не уходите на дно, не избегайте жизни, а идите к людям с открытым сердцем и пытливым умом. Вы уязвимы в каждом шаге, и в этом ваша сила. Моя мечта — прийти к такой жизни и в этой обезоруженной позиции эго идти в мир свободно, без предрассудков. Моя раненая эго-конструкция защищается и очень боится быть задетой и уязвимой. Я люблю вставать в позицию борца. Когда мне больно, дерусь, кусаюсь, лишь бы никто не понял, что со мной. Моей семье презирали слабость. Я должна была быть сильной и достигать целей. Меня натягивали как струну, подавляя уязвимую часть, без которой мы не жизнеспособны. Машина может ездить без масла, но лишь непродолжительное время. Затем она резко и бесповоротно выходит из строя. Когда нужно сдаться и признаться в чувствах, я всякий раз раздуваюсь. До погружения в астропсихологию я вообще не понимала, как говорить о чувствах и потребностях честно и открыто. В сложных ситуациях я регрессировала в детство и поступала как ребенок, закрывалась, убегала, обижалась. Это были способы справиться с болью. Во взрослой жизни такие реакции временно помогают справляться с тяжелыми чувствами, но разрушают жизнь. Это как приложить подорожник к перелому. В моменте станет легче, но только усугубит ситуацию. Защитные механизмы психики, которыми мы привыкли пользоваться в детстве, во взрослом возрасте неэффективны. Я все время убегала из отношений, когда чувствовала непонимание. В итоге разлад накалялся до предела, и между мной и моими мужьями разверзалась пропасть. Я, конечно, считала, что во всем виноваты они, и мне просто не везет в любви, а по факту травмы руководили моими действиями. Я убегала от боли через конфликт и дистанцирование. Могут ли у женщины с такими реакциями быть счастливые и здоровые отношения? Конечно, нет. Счастливые и здоровые отношения у тех, кто идет в честный и искренний диалог о потребностях и чувствах. Только спустя несколько лет изучения астропсихологии я начала менять реакции на события и действовать осознанно, делать выбор в пользу взрослых поступков. В итоге моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Недавно муж ходил на мое шоу по импровизации. Мне было очень важно видеть, что он рядом и смотрит на меня. В какой-то момент ему понадобилось выйти, чтобы ответить на звонок. Я ощутила боль от несправедливости, как будто меня бросили. Мне хотелось плакать и кричать «Не уходи!», но шоу продолжалось. Я не могла выразить свои чувства. Представление длилось еще час, а муж так и не вернулся. Я очень разозлилась. Когда все закончилось, я сказала мужу, что мне очень больно. Он тут же подошел ко мне, обнял и объяснил, почему так поступил. И буря моих эмоций стихла в один момент. Я успокоилась и начала анализировать свою спонтанную реакцию. Первое, что мне хотелось сделать, когда я почувствовала эту боль, бросить его и уйти в закат. Это регрессия в детство, которая не ведет к жизни мечты. Я сразу включила взрослую Аню, заявила, что мне больно, пошла на контакт с мужем, обняла и выслушала его позицию. Если бы поступила как раньше, бросила трубку, закатила истерику, не желая слушать и слышать о потребностях другого человека, то пришла бы к тому же, что и в прошлый раз, к драме, страданиям и разрыву. В жизни все просто, но люди хотят жить сложно. Например, мой муж в силу детской травмы не спит ночами. Мама оставляла его в покое только ночью. В это время он мог заняться своими делами. И хотя муж вырос, привычки, заложенные в детстве, остались. Муж работает ночами, а днем спит. Он приходит ко мне около 7 утра каждый день. И в ту ночь он, как обычно, пришел ко мне в 7 утра и лег спать. У него до этого был очень сложный день. Ассистентка не рассчитала мои силы, день был переполнен задачами, которые невозможно выполнить. Что говорить? Чувствовала я себя отвратно, и сон покинул меня в эту ночь. Муж лег рядом и захрапел. Обычно мне это не мешает, но не сегодня. Я попросила перевернуться на бок, на что он мне сквозь сон ответил: «Так неудобно». Я злилась, хотелось разбудить его и вмазать. Я уставшая и раздраженная, мои границы нарушены, злость — адекватная реакция в данной ситуации. Могла бы устроить скандал, но пошла в другую комнату, где отлично выспалась и встала отдохнувшей и полной сил. Я знала, что муж начнет винить себя за то, что я ушла, и впоследствии перестанет ложиться со мной спать, чтобы не мешать. Но для меня ценны эти 2 часа, проведенные рядом с ним. Утром он извинился и сказал то, чего я боялась. Автоматически ушел в чувство вины. Я объяснила, почему так поступила и почему ему не стоит беспокоиться. Одна маленькая ситуация и столько нюансов. Каждый наш выбор несет последствия. Если бы я не ушла, ситуация могла сложиться абсолютно иначе. Я бы осталась, злилась на мужа и, как следствие, не выспалась. На следующий день была бы раздражена, а утром смотрела бы на него волком, хотя он ни в чем не виноват. Именно так живут многие люди. Мучаются, не слышат себя, не удовлетворяют потребности, боясь отвержения. Это оборачивается негативными чувствами в адрес партнера. Но если вы хотите жить счастливо, важно минимизировать нападки на людей, если только они не нарушают границы. Нужно научиться слышать и удовлетворять свои потребности своевременно и не копить напряжение. Человек, который слышит свои потребности и находится в мире и любви с собой, способен жить в мире и любви с окружающими. Люди обижаются на других в случаях нарушения их границ, когда сами себя не слышат, не способны заявить о своих потребностях и накапливают ком неудовлетворенности. В итоге внутренний дискомфорт от неудовлетворенных потребностей лавиной обрушивается на людей рядом и портит отношения человека с собой, миром и другими. Поэтому я и ушла в другую комнату, удовлетворила потребность во сне, на следующий день была счастливой и выспавшейся, и все утро обнимала мужа. До изучения астропсихологии я не замечала, как смешно иногда удовлетворяю свои потребности, регрессируя в детство. Раньше, чтобы остаться в одиночестве, я просто находила, до чего докопаться в отношениях с мужем, обижалась на него, чтобы получить столь необходимое уединение. А чтобы добиться признания в инфобизнесе, по ночам делала жесткие разборы в сторис, унижая других людей, в надрыве рискуя репутацией. Я была уверена, что не добьюсь успеха иным путем. Провоцировала яркие чувства людей ко мне, чтобы они либо ненавидели меня, либо обожали. Тогда я не знала, что люди могут заметить тебя, любить и уважать при иных обстоятельствах. Казалось, если стану показывать себя как адекватную и спокойную, то не добьюсь ни признания, ни любви. Мой южный узел во льве, и во мне есть мужественная, сильная, смелая, яркая часть, как в папе. Мамины послания были такими: «Будь удобной, послушной девочкой и не высовывайся, всегда помни о том, что о тебе подумают, сохраняя лицо». Папино же послание иное: «Делай то, что хочешь, и не мирись с серой реальностью, борись и не соглашайся на меньшее, если тебе плохо, то иди и измени это». Таким образом, во мне всегда жили два человека: хорошая девочка и дерзкий мужлан, который берет от жизни все. Швыряла из крайности в крайность, эдакое раздвоение личности. Например, в отношениях я вначале была хорошей, послушной, кроткой и потакала мужчине, а затем у меня рвало крышу, я изменяла и уходила в закат. Такое пограничное поведение разрушало жизнь. Я находилась в зоне турбулентности и не умела экологично удовлетворять свои потребности. Во-первых, нужно было увидеть эти крайности в себе, а во-вторых, научиться удовлетворять свои потребности, не развязывая войну с миром и собой. Третий муж поначалу был шокирован, когда я начинала орать на ровном месте, в чем-то нуждаясь, например, в сексе. Я думала, что столкнусь с отказом, и получить желаемое можно только борьбой. Сейчас я спокойно заявляю о своих потребностях, даю себе то, что необходимо, и чувствую, как со мной можно, а как нельзя. Обычно я встаю без будильника в 9-10 утра, а в тот день, открыв глаза, увидела уже 11. Через полчаса у меня уже первый созвон. Я поняла, что не успею сделать кофе, завтрак, медитацию и заполнить дневник чувств. В следующую секунду я поняла, что это чревато ухудшением самочувствия, поэтому попросила ассистентку ставить встречи до полудня. Это время нужно мне, чтобы наполниться, собраться, вдохновиться, и тогда я буду эффективна весь день. Я перенесла встречу на более позднее время и отправилась делать важные утренние дела, отчего счастье, ресурсы и уважение к себе только возросли, а, соответственно, и к другим. Как бы ни проходил мой день и как бы ни начинался, мои потребности в приоритете. Только к 35 годам я поняла, что уровень удовлетворенности человека напрямую влияет на все сферы его жизни. Когда нам плохо, мы не заботимся о себе, то злимся, то теряем связь с собой, со своей чувствительностью, эмоциями и интуицией. Мы выходим в жизнь, встречаемся с разными людьми, решаем множество задач, но из какого состояния? Если из неудовлетворенности и недолюбленности, то везде ищем подвох и не видим возможностей, не замечаем красоты жизни здесь и сейчас. Мы все время бежим на огромных скоростях, а жизнь проносится мимо. Живем в бесконечном потоке непрожитых чувств, которые ухудшают сон и самочувствие. Важно научиться находиться в моменте и чувствовать связь с собой. И важно давать место всем своим чувствам, раскладывать их по полочкам и проживать своевременно. Существует не только гигиена полости рта, но и гигиена эмоций. И это ежедневный ритуал. Забота о себе изменила мою жизнь. Я стала более открытой, чувствительной, восприимчивой, но не как реактивный ребенок, а как взрослый, который находится в связи с миром и живет в его ритме. Я перестала терпеть и выставила границы людям, а еще уходить из мест, в которых не чувствовала себя хорошо. В детстве я не могла себе этого позволить, но правила игры изменились.